сквозь космические глыбы по конструкциям Вселенной, преисполненной стремления слиться с пением мироздания, разливаюсь уносимый я молитвой вдохновенной, в созерцании свиваюсь лучом высшего познания. Мостом становлюсь меж землею и небом, листом становлюсь белоснежной бумаги, костром становлюсь, зажигаясь рассветом. Пишу в небе знаки, влекомы Христом. В золотой небесной пыли, в царстве безупречных истин, в эхе ангельского пения, в первородном звуке слова, эти нити, что плетут тончайшие узоры жизни, эти краски пробуждения горячи и невесомы. Становлюсь меж землею и небом, листом становлюсь белоснежной бумаги, костром становлюсь, зажигаясь рассветом, пишу в небе знаки, влекомы. Скорый шелест легких перьев, звон ручья в тиши безбрежной, в белоснежной дымке встречи зов мечты беспечно близкой, всеобъемлющей любовью растворюсь в пучине нежной, облаченной вечным светом, возносимой мыслью чистой. Становлюсь меж землею и небом, листом становлюсь белоснежной бумаги, костром становлюсь, зажигаясь рассветом, пишу в небе знаки, влекомый.